Спасибо тебе, мой Бог, мой Отец. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты есть, ты есть, ты есть. Ты есть, ты есть, ты мой Бог, мой Отец, спасибо тебе за то, что ты помогаешь мне. Помогаешь мне, помогаешь мне, помогаешь мне. Помогаешь мне, помогаешь мне, помогаешь мне. Защищаешь меня, оберегаешь и ограждаешь. Мой Бог, мой Отец, помоги мне, помоги, помоги, помоги, дай мне здоровье, укрепи мое счастье, дай мне неиссякаемого достойного благополучия. Мой Бог, мой Отец, огради меня, огради меня от бед, невзгод, несчастья, болезней и напасти, от одиночества и непонимания. Мой Бог, мой Отец, помоги мне преодолеть, преодолеть, преодолеть, преодолеть преграды, барьеры и препоны на моем жизненном пути. Все то, что останавливает меня и мешает двигаться вперед. Мой Бог, мой Отец, осуществи мои мечты и желания. Помоги достичь поставленных целей и реализовать задуманные планы. Задуманные планы, задуманные планы, задуманные планы. Мой Бог, мой мой отец. Помоги мне быть. Помоги мне быть сильным духом, ясным разумом, понимающим, здоровым, счастливым, благополучным, успешным, удачливым во всех моих делах и начинаниях. Мой Бог, мой отец, помоги мне. Помоги мне обрести истинное равновесие и сохранять его всегда. Мой Бог, мой отец, помоги мне. Помоги принимать правильные решения и придерживаться их до конца. Мой Бог, мой отец, спасибо тебе. Мой Бог, мой отец, спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты есть, ты есть, ты есть, ты есть, ты есть, ты есть. Мой Бог, мой отец. Спаси и сохрани нас всех. Спаси, сохрани всех, всех, всех. Мой Бог, мой отец, я знаю, ты есть. Я верю, ты помогаешь мне. Мой Бог, мой отец, спасибо тебе. Мой Бог, мой отец, спасибо тебе за то, что ты есть. Ты есть.